Часть первая. Облако после светов. Глава первая. Коварство и попкорн. Слухи, слухи. Об ужасном, о чудесном, о событиях столь значительных, что их невозможно удержать в секрете, и поэтому их передают из уст в уста, от послесвета к послесвету, пока все обитатели Междумира не узнают о них. Молва о прекрасной небесной ведьме, парящей в горних высях на огромном серебристом воздушном шаре. Шепотки об ужасном огре, целиком состоящем из шоколада. Он завлекает ничего не подозревающих духов своим соблазнительным, роскошным ароматом, а потом бросает их в страшную черную яму, откуда нет возврата. В мире, где воспоминания начисто стираются с ткани бытия, слухи значат куда больше, чем это представляется живым людям. Молва — это ток жизни, ее кровь в мире, где нет крови, в мире, лежащем между жизнью и смертью. Однажды, в один из самых обычных дней Междумира, некий парнишка оказался очень близок к тому, чтобы испытать на себе правдивость этих слухов. Его имя не имеет значения. Настолько не имеет значения, что он и сам его забыл. Да и к чему оно? Пройдет совсем немного времени, и мальчик уйдет навсегда. Он умер около 2 лет назад, сбился с пути по дороге к свету, проспал 9 месяцев и проснулся в Междумире. Он бродил, где придется, одиноко и тихо, прячась от встречных. Боялся, что они сделают с ним что-нибудь нехорошее. Без друзей-приятелей, которые могли бы напомнить ему, кто он такой, мальчик забыл свою жизнь и свое имя гораздо быстрее, чем большинство других обитателей Междумира. Бывало, он натыкался на небольшие группки послесветов и, спрятавшись, подслушивал их разговоры. А те передавали друг другу новости и слухи о монстрах. Так что мальчик, как и любой другой дух, потерявшийся между жизнью и смертью, знал, какие опасности подстерегают беспечных. Когда мальчик только-только очнулся в Междумире, он пустился бродить не просто так. У него была цель, он искал ответы. А теперь забылись даже вопросы. Единственное, что осталось с тех ранних дней, неодолимое желание двигаться вперед, отдыхая лишь тогда, когда на пути встречается мертвое пятно. Твердый, четко видимый участок земли, который, как и сам мальчик, тоже перешел в Междумир. Он быстро разобрался, что мертвые пятна ярко выделяются на туманном, размытом фоне мира живых. К тому же в них не проваливаешься, тогда как в живом мире при каждом шаге погружаешься по самую щиколотку, а стоит чуть зазеваться, и ты уже на пути к центру земли. В этот день, о котором идет речь, бесцельные блуждания привели его на поле, сплошь покрытое мертвыми пятнами. Так много он еще никогда не видел. Но не это привлекло его внимание, а ведерко с попкорном. Оно, как ни в чем не бывало, стояло посреди одного из мертвых пятен, рядом с развесистым междумирным деревом. Каким-то образом в Междумир попал попкорн. Еда — это же невероятная роскошь. Мертвому парнишке не выпадала возможность поесть с самого его прибытия сюда. Ему больше не нужно было питаться, чтобы поддерживать свои жизненные силы. Однако потребность насладиться чем-нибудь вкусненьким осталась. Как же он мог устоять перед попкорном? Да еще перед таким огромным ведром, самого большого размера, из тех, что покупаешь в кинотеатре с чувством «ну сейчас как наемся!» И однако никогда не можешь доесть до конца. Вон как блестит масло на зернышках. Нет, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так оно и оказалось. Мальчик ступил на мертвое пятно, потянулся за ведерком, и его лодыжку обхватила веревка, а в следующее мгновение вокруг стянулась сетка и вздернула его кверху. Только оказавшись высоко над землей, мальчик осознал свою ошибку. Он слышал о монстре, называвшем себя Макгиллом, и о его ловушках для послесветов. Но он слышал также, что Макгилл убрался куда-то очень далеко и сеял теперь ужас по ту сторону Атлантики. Так кто же тогда поставил эту ловушку? И зачем? Он извивался и выкручивался, стараясь высвободиться, но без толку. Единственное утешение — ведерко с попкорном угодило в ловушку вместе с ним. Пусть половина просыпалась на землю, но ведь другая-то половина осталась. Мальчик наслаждался каждым зернышком, а когда покончил с едой, началось ожидание. Он ждал и ждал. День сменился ночью, потом снова настал день. И еще один, и еще. Пока он не потерял счет времени. Парнишка уже начал опасаться, что ему придется провести вечность, болтаясь в сетке на дереве. Но, наконец, он услыхал отдаленный гул. С севера приближалась какая-то машина. Эхо отражало звук, так что он слышался и с юга. Но по мере нарастания громкости стало ясно, что это вовсе не эхо. Звуки были совсем разные. К нему подбирались с обеих сторон. Кто это? Другие после света? Или монстры? Что они сделают с ним? Освободят или он тоже падет жертвой их злобы? Слабое воспоминание о сердце быстрее заколотилось в его призрачной груди. Гудение моторов нарастало, а мальчик висел и покорно ждал, кто же доберется до него первым.